Глава 30. Чудеса на площадке. Поспав всего 3 часа, Артур поспешил за общежитие на строительную площадку. Даже утреннюю зарядку решил сделать там. Он надеялся случайно встретиться с Аней, но когда пришел на место, увидел всех, кроме нее. Влад и Сергей, напевая какую-то задорную песенку, завершали работы с футбольным полем и переходили к обустройству баскетбольной площадки. Лена все время ходила мимо них и деловито проверяла, ровно ли стоят молодые деревья вдоль беговых дорожек, хорошо ли уложен газон на поле и не надо ли добавить клумб с цветами. А Игорь стоял на месте будущей полосы препятствий с закрытыми глазами, раскинув руки в стороны. «Вы чего так рано все?» — спросил Артур, едва приблизился к Лене. «Уж очень хочется сделать красивый спортивный комплекс. Хорошо, что можно работать тогда, когда удобно, а не с 9 до 18, как родители». «А Игорь что делает?» «Сказал, что будет проводить эксперименты с зарядкой». «Ясно. А Аня где? Не знаешь?» «Сказала, в комнате будет работать. Сама придет на собрание». До очередного утреннего собрания оставалось немного времени, и Артур направился прямиком к своему строящемуся зданию, решив, что уж на собрании точно сможет поговорить с Аней Волковой. Без лишних эмоций он кое-как размял руки, ноги и голову у входа в будущий спортивный клуб. А потом, также без особых эмоций, начал выкладывать ровные ряды кирпичей. Делал он это спокойно и уверенно, думая о том, как хорошо будет заниматься в здании спортом, особенно в непогоду. И когда больше половины стен второго этажа было уже готово, он услышал то ли смех, то ли плач. Подбежав к друзьям, он увидел взбудораженного Влада, который все время восклицал: «Вот это да!» Рядом с ним стояли Сергей и Лена, улыбаясь и ртом, и глазами. Игорь сидел на корточках рядом с длинной палкой, установленной на высоких столбиках из кирпичей, и безудержно хохотал. «Что это было? Ты будто перелетел палку, а не перепрыгнул!» — изумлялся Влад. «Это секретная информация». «Вот хитрец! Он сделал энергетическую зарядку. Я так и знала». «Я ее не просто сделал, я ее усовершенствовал». «Как это?» «Сам не знаю», — признался Игорь. «Когда я представлял потоки энергии, которые идут через мое тело, я вдруг обратил внимание на тот поток, который идет вверх, в небо. Мне он показался более сильным, чем тот, который идет вниз. Я подумал, что верхний фонтан больше и делает меня суперлегким и прыгучим. И вот я на самом деле хорошо оттолкнулся и высоко подпрыгнул. В школе у меня даже близко так не получалось». «Выходит, ты своими мыслями усилил верхнюю часть тела, а ноги сделал более легкими. Так что ли?» «А что, если перед уроками физкультуры делать такую зарядку и усиливать то, что нужно?» — таинственно проговорил Влад и внимательно посмотрел на друзей. «Хочешь сказать, что если нас ждет сдача нормативов по бегу или лыжам, усиливаем ноги и обращаем внимание на нижний поток энергии? А если нужно, к примеру, метание сдавать, то усиливаем руки и обращаем внимание на верхний поток энергии?» Прищурив левый глаз, уточнила Лена. «Всегда говорил, что ты умная», — кивнул в ответ Влад. Лена чуть покраснела от неожиданного комплимента и опустила голову, чтобы этого случайно никто не заметил. «Так, а в футбол гонять — это нижний поток? Отжиматься на перекладине верхний, а приседать? И тот, и другой?» Друзья принялись так горячо обсуждать энергетическую зарядку, что не заметили, как на строительной площадке собралось несколько десятков разных птиц. Птицы, в основном сизые голуби, ходили рядом и постоянно вертели своими маленькими головками. Через 5 минут к ним присоединились 2 рыжие белки с пушистыми хвостами. Они прибежали из соседнего леса и уселись на недавно установленный забор вокруг футбольного поля. А еще через 5 минут на строительную площадку заглянула большая немецкая овчарка, но хозяин ее тут же позвал обратно. Жадно нюхая воздух вокруг себя, собака нехотя покинула площадку. «Мы опять привлекли внимание своими разговорами», — улыбнулся Артур Верховцев. «Точно. Привлекать внимание. Привлекать внимание к себе на уроках физкультуры будет нельзя». «Тогда ведем себя тихонечко», — заговорщически проговорил Игорь, довольно потирая ладони. На собрании в здании жемчужно-белого цвета друзья почти опоздали. Они так увлеклись обсуждением необычной зарядки, что не уследили за временем. Аня Волкова сидела в первом ряду у окна. Рядом с собой она заняла 5 мест. Но так как Артур, Влад, Сергей, Игорь и Лена забежали в зал следом за Василисой, они решили разместиться на последнем ряду, дабы не нарушать спокойствие собравшихся.